Глава 20. Как ни странно, но я все же успела на занятия. Витольд Борисович собрал всех в аудитории, прикрыл дверь и сообщил. Светлану Юрьевну временно заменит преподаватель из Москвы. Кандидат наук Кира Леонидовна Лапшина. Отнеситесь к ней как к родной. Да смотрите, не опозорьте меня и Агафонову. Мы клятвенно заверили декана, что продемонстрируем столичной гости великолепные знания истории искусства, и он пригласил ее в кабинет. Ученая дама оказалась юной девушкой, чей возраст явно не достиг 35 лет. Она была симпатичной блондинкой с курносым носом и мягкими пушистыми волосами. «Я не знаю, на чем вы остановились», — слегка сконфуженно промямлила Кира Леонидовна. «На Берцлее», — услужливо подсказал староста группы Илья Садовой. «О!» — протянула Лапшина. «Да». Повисла тишина. Мы выжидательно смотрели на преподавательницу, а она на нас. «Сейчас покажу вам конспекты», — пришла на помощь Женя Булкина и передала раскрытую тетрадь на первую парту. Но это не спасло ситуацию. Пробежавшись взглядом по строчкам, Кира Леонидовна, как мне показалось, слегка присвистнула и бодро затараторила. Оскар Берцлей был выдающимся художником первой половины 20 века. Второй половины 19-го автоматически исправил Илья, забыв о напутствиях Витольда Борисовича. «Ну, — поджала губки Лапшина, — имеется в виду, что его творчество обрело популярность в начале 1900-х. Но звали-то его Обри?» — влезла я, раздражаясь из-за самоуверенного тона преподши. Он дружил с Оскаром Уальдом. «Хорошо», — процедила она и включила интерактивную доску. «Кто расскажет мне об этом произведении?» На экране появилась знаменитая «Смерть Пьеро». Отличница Женя без колебаний вызвалась отвечать, дотошно охарактеризовала работу, приметив все детали и объяснив их появление. «А что означает краешек панталон Мальвины, выглядывающий из-под платья?» — ехидно спросила Кира Леонидовна, окидывая нас победоносным взглядом. «Это Коломбина?» Вновь не утерпела я. Все равно. Ну, кто знает? Мы начали строить разные предположения. Разумеется, никто из нас до сих пор не задумывался над загадкой панталон. И теории отличались абсурдностью. Наконец, поток воображения иссяк, и Лапшина гордо ответила. «Эх вы! Тут явный намек на скрытый эротизм». Как мы позже убедились, подобными посылами, по мнению столичной ученой, не гнушались и другие художники, включая даже авангардиста Кандинского. После пары я, насмеявшись от души, вышла из аудитории и нечаянно толкнула незнакомую девушку. Она охнула и уронила папку с набросками. «Извините». Я наклонилась, чтобы поднять листы, и мы тут же столкнулись лбами. «Машка!» Взвыла она, хватая за голову. «Больно же!» «Мы знакомы?» «Ну ты, блин, даешь! Это же я, Настя Синько!» Я посмотрела на нее внимательнее и поразилась. Одногруппница всегда коротко стриглась, носила джинсы и удобную обувь на плоской подошве. Неоднократно высказывала полнейшее презрение к косметике и замысловатому маникюру. Теперь же на ней было короткое трикотажное платье-лапша, сапоги на тонкой шпильке и, о чудо, завитые локоны до плеч. «Прости, не узнала», — пробормотала я. «А где Кристина? Я не видела ее на паре». «А она переехала», — равнодушно дернула плечом Настя, — «в Италию с матерью. Та работу нашла где-то в окрестностях Милана». «Ты, наверное, очень скучаешь. Вы ведь всегда ходили вместе». «Не особенно», — скривила Синько. — С катертью дорога. Теперь я смогу надевать, что хочу, краситься и отпускать длинные волосы. Пока что в салоне нарастила. Здорово, да? — Кто ж тебе мешал? — Так это же Кристинкина фишка. Она у нас красавица. А если бы я вдруг пришла в платье, все подумали бы, что я просто за ней повторяю. Вот и пришлось изображать ее полную противоположность. Разве ты не понимаешь? Хотя, конечно, у тебя нет подруг, только сестра. Но почему есть, но они далеко? Тебе повезло, — ответила Настя. И в ее голосе послышалась такая тоска и боль, что я не осмелилась продолжать разговор. На скульптуре я лениво лепила голову Геры, и она выходила чудовищной. Вместо легкой полуулыбки получался презрительный и неприятный оскал. Я трижды затирала ее губы и начинала заново. И всякий раз они становились еще хуже. «Что с тобой, Мария?» — спросил Василий Васильевич, удивленно разглядывая уродливую богиню. «Какие-то неприятности? Ты все время дергаешься?» «Боюсь опоздать в библиотеку», — призналась я. «А мне очень нужно туда попасть». «Зачем?» «Хочу посмотреть старые газеты». «Опять расследование», — прошептал преподаватель. «Да», — подтвердила я, тоже понизив голос. «На этот раз убивают людей, которые знали кое-что о моем дедушке». «О, Господи!» — перекрестился атеист Василий Васильевич. «Ну, беги тогда. Все равно Гера у тебя сегодня не получится. Потом закончишь». Я быстро замотала глину в мокрые тряпки, сунула в шкаф и скоро мчалась по улице в сторону краевой библиотеки имени Гоголя. Сонная тетка неохотно выдала мне подборку пожелтевшего вестника Лапетусенского района за 1994 год. Я уселась в читальном зале и принялась аккуратно листать хрупкие от времени страницы, пока не увидела первый интересный заголовок. «Трагедия в Серебринове. Пожар или поджог?» Журналист, видимо, посвятил расследованию немало времени и имел хороших осведомителей в милиции, потому что статья содержала выписки из официальной экспертизы. «Уже месяц прошел с тех пор, как в сгоревшей бане нашли трупы двух женщин», — прочитала я. Дело завели и тут же закрыли, объяснив пожар досадной неосторожностью. Согласно отчетам, Олеся Игоревна Кутина и Ирина Петровна Воронкина выпили по несколько рюмок вишневой наливки, растопили баню и перед тем, как пойти купаться, положили на мангал мясо. Спьяну дамы не могли сообразить, как развести огонь, и облили дрова, предназначенные для жарки шашлыка, бензином, но попали на бревенчатые стены. Здание полыхнуло, когда обе лежали на полках в парной. Казалось бы, все совершенно ясно. Однако экспертиза установила, что баня была полита горючим с разных сторон, а женщины даже не пытались выбраться. И если бы их тела не обуглились до кости, наличие или отсутствие сажи в легких показало бы наверняка, погибли ли они до пожара или все-таки после. Мы поговорили с местными жителями и выяснили, что ни у Ирины Петровны, ни у Олеси Игоревны не водилось врагов. Единственным неприятным событием в их жизни стал суд над председателем колхоза Владимиром Подольским, где они проходили в качестве свидетелей. Но в данный момент дело пересматривают, скорее всего, его реабилитируют. Мы же хотим задать вопрос, волнующий не только нас, но и серебриновцев. Можно ли доверять правоохранительным органам, если они так легкомысленно относятся к расследованию загадочных смертей? Я вынула из кармана телефон и украдкой сфотографировала заметку. Значит, баню кто-то поджег. А милиция предпочла выгородить преступника. Зачем? Я продолжила листать страницы и вновь нашла нечто любопытное под заголовком «Причуды судьбы. Агент КГБ умер там, где устроил переполох». Статья гласила: Михаил Федорович Бойченко, уволившийся из КГБ год назад, умер от бешенства в сельской больнице в Серебринове. Обычной, хоть и трагической истории, придает пикантности тот факт, что Бойченко в 1987 году устроил в этом селе настоящий террор и изводил местных жителей допросами, добиваясь показаний против всеми любимого председателя колхоза Владимира Подольского. Совмещая приятное с полезным, чекист вечерами охотился в лесу и так полюбил это место, что не стеснялся возвращаться сюда вновь и вновь, несмотря на ненависть селян. Он разбивал палатку и проводил в роще выходные. Однажды во время подобной вылазки ему стало плохо, И он с трудом добрался до крайнего дома, звал хозяев, просил о помощи. Но ему никто не открыл. Так и бродил от подворья к подворью, пока над ним не жалился Виктор Терентьевич Баран и не отвез его в больницу, где Бойченко и скончался через несколько часов. Главный врач сухо пояснила нам, что сделала все возможное, но агент КГБ плохо отреагировал на сыворотку, и спасти его не удалось. Когда мы спросили сребреновцев, что они думают о горькой судьбе Михаила Федоровича, то услышали в ответ: «Собаки — собачья смерть. Умер, да и хрен с ним. Каждый раз, как увижу Ирода с палаткой и ружьем, думаю, хоть бы ты подавился своей дичью. А оно вон даже лучше вышло. Говорят, долго мучился». Зная о таких настроениях, в село приехали бывшие коллеги Бойченко и попытались выяснить, действительно ли он заразился рабиесом случайно или кто-то этому поспособствовал. Под подозрение попали две местные жительницы, у которых нашли больных животных. Но в отделении санэпидемстанции сотрудникам КГБ разъяснили, что в районе бушует эпидемия бешенства. И на каждом углу расклеены плакаты с предупреждением и временным запрете на охоту. Если Михаил Федорович пренебрег рекомендациями и посчитал себя свободным от любых правил, то кто же ему доктор? Остается только удивляться, как причудливо иногда действует рука судьбы. Человек погиб именно там, где однажды здорово нагадил. Надеемся, что сотрудники Бойченко извлекут из ситуации полезный для себя урок. Я задумалась. То ли Бойченко к моменту ухода из секретной службы успел насолить коллегам, и они поддерживали подобные публикации в его адрес. То ли с распадом СССР такие резкие статьи считались обычным делом. Непонятно. Во всяком случае, его смерть пришлась как нельзя кстати, и Михаил Федорович не успел рассказать ничего лишнего в суде. Я довольно быстро нашла короткую заметку, посвященную дедушкиному освобождению. Владимир Подольский вышел из зала победителем, как и множество других несправедливо осужденных. Его встречают родные и друзья. На снимке мы видим бывшего секретаря райкома партии Нечепуренко. Очень трогательный кадр. Он утирает слезы радости. Наша редакция от всей души поздравляет Владимира Яковлевича с восстановлением доброго имени. Фото специального корреспондента М.Н. Ярополова. Я так и подпрыгнула. М.Н. Ярополов тоже мой дедушка, но по линии папы. Действительно, он увлекался фотографией и подрабатывал внештатником в Вестнике. Я уже хотела вернуть газеты библиотекарши, но внезапно заметила еще несколько любопытных публикаций. Только теперь их тон резко переменился. «Подольский уезжает из Серебринова», — пробежалась я глазами по заголовку и углубилась в основной текст. «Печально известный председатель колхоза покидает село, в котором прожил много лет, и намерен обосноваться в Новолесинске. Это неудивительно, учитывая, что по его милости местным жителям пришлось пережить череду допросов и угроз. А вдова первого секретаря райкома партии вообще лишилась мужа. Г.А. Пилипчука нашли застреленным в собственном кабинете. Дело представили как самоубийство, но из оружия было сделано два выстрела. Очевидно, В.Я. Подольский испытывает чувство вины и больше не может смотреть в глаза несчастной женщины. Кстати, жена его тоже бросила, что также дает пищу для размышления. Так ли уж прилежные судьи отнеслись к пересмотру дела?